Лет миллиарды потраченным даром, по темным победам совершенно затей. Ради ума безбожно надменья, чтоб любопытство насытилось слазь. Готовы угробить весь мир за мгновенье и землю отправить в черную пасть. Человека ума, да лучше в земле ковыряться лопатой, чем дожидаться ужасного дня, когда в миг один разорвется планету, словно стая инфернальных зверей, и рукотворный придет конец света, и ждали повода взять зверей. уши след от филонии погрозы. Нам слово небесное, главный гарант, неведомы нам концами разроки. И стоит все коллайдер, но как буду я рад, но как буду я рад, но как буду я рад. Буду я рад, если сгинет железка, сломается так, чтобы не починить. И некая власть сурово и резко прикроет шарагу, чтоб трубеси не быть, чтоб трубеси не быть, чтоб трубеси не быть, чтоб трубеси не быть.